пришел ко мне свет своей любви. Ты зажег во мне, помню, как рукой коснулся ты меня, и моя печаль исчезла навсегда. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Смерти вел меня, но ты принес мне мир, ты просил меня. Знаю, что с тобой останусь навсегда. Ты любовь моя, я люблю тебя. Я в твоих руках навеки, ты любовь моя. Я в твоих руках навеки, ты любовь моя. Я в твоих руках навеки.